Подождав, пока тот выйдет, проконсул Синклита резко произнес: «Чтобы сказать тебе пару ласковых слов, мне хватит и минуты. Первое. Выходи из игры. Интроморф ты никакой, и на генерала Фага не тянешь. Второе. Еще раз сделаешь одно из твоих гнусных предложений моей внучке, я тебя из-под земли достану и обратно закопаю. Ладушки? А также обещаю разобраться с нападением на Видану возле чужой, если узнаю, что это твоих рук дело или совершено с твоей подачи». Железовский взмахнул рукой, и стол хозяина кабинета из прочнейшего силигласа развалился на две части. «Понял?» Баркович откинулся в кресле, глянув на Аристарха своей излюбленной манере, задрав голову. Но Железовский чувствовал, что ему не по себе. «Понял?» «Я не имею никакого отношения к нападению», — снизошел, наконец, командор погранслужбы. «А вы, в свою очередь, хорошо взвесили последствия своих угроз?» Железовский повернулся и вышел, столкнувшись в дверях с посетителем Барковича. И так как тот не уступил дороги, двинул его плечом так, что гигант крутанулся волчком вокруг оси. В коридоре проконсула ждал Мигель да Сильва. Молча направился за Железовским. В улитку лифта они вошли, не проронив ни слова. Выбрались у входа в кабинет. «Шлейф 001», — доложил Инг, контролирующий передвижение начальника сектора по управлению, что означало: «Вероятность слежки с помощью незамеченных средств наблюдения — 1%. Да Сильва кивнул, дверь открылась, и они проследовали служебный модуль сектора пограничных проблем. В личном боксе шефа сектора, защищенном псифильтром, их ждал Пауль Герцог. Как он прореагировал? «Достойно», — ответил Железовский. «Я на него не произвел абсолютно никакого впечатления. Но не это главное. У него в гостях никто иной, как один из камигрантов. В маскалате, естественно. Предположительно, это Вильям Шебран. Но я не уверен». «Берегитесь, патриарх», — сказал Герцог. «Теперь они примутся за вас гораздо серьезнее. Фак не потерпит утечки информации и пойдет на любой риск ради вашей ликвидации. Вот и ловите момент, когда он раскроет свои карты. Ведь вы там своей «Контр-2» уже разработали, небось, планы перехвата». Герцог и да Сильва переглянулись. Железовский гулко хихекнул, смаху бросившись в кресло, которое выдержало его с великим трудом. «Мы подозревали, что вы догадываетесь. Но не знали точно, не так ли? Успокойтесь, а «Контр-2» знают лишь двое из нашей инициативной дружины — Настя Демидова и Велизар. Задачу мы свою понимаем и выполним. У вас есть сведения, кто напал на погранпатруль в системе «Чужой»?» Анализ показал, что стрельба из уничтожителя, как эксперты назвали это оружие, велась, скорее всего, из того самого галеона, который должны были прикрывать пограничники. Но проверить предположения нам не дали. Баркович умело перехватил инициативу. К месту катастрофы подоспел его личный пакмак, и пограничники, естественно, обследовать галеон не стали. Мы в ответ и не настаивали. Пусть думают, что принята их версия. Обстрел наших машин вели чужане. Как только галеон, у него красивое название «Тянь-Ань-Мынь», уйдет на базу для пополнения запасов, мы его возьмем на абордаж. Где нам поднять шум еще? «Нужно делать это разумно», — сказал Герцог, с удовольствием созерцая надежную фигуру Аристарха. Судя по некоторым колебаниям пси-поля, лая центр Фага, Солнечной системе находится либо в районе Фаэтона-2, либо на Солнце. Попробуйте проявить активность в этих районах. Железовский хмыкнул. На Солнце? Вы уверены? Да Сильва не ответил, и проконсул Синклита понял его мысль. Хорошо, рискнем. Что еще? Анализ заявления коммигранта Свиридова, с которым вас свела судьба возле Фаэтона-2, показал, что под определение эмиссар Фага подпадают всего два человека, имеющие по две должности в высоких сферах. Первый — Сильвестр Яранцев, комиссар Прима ОБ, и он же член Совета Безопасности. Второй — один из вице-президентов Всевеча, каждый из которых также является членом Совета Безопасности или входит в СЭКОН. Кто именно, пока неизвестно. У вас есть предположение, как его вычислить? Нет, честно ответил герцог. Тогда я попробую сделать это сам. В этом пока нет необходимости. Если понадобится ваша помощь, мы сообщим. Зря. Время не терпит, проворчал Аристарх. Вы в курсе, какую гипотезу предложил Артур Левашов? Мне кажется, она не лишена оснований. Да Сильва качнул головой. Возможно, Фак и решится взорвать, вернее, инициировать распад Чужой и Тартара. Но мы не считаем это главной его задачей. Хотя и это достаточно сильный аргумент в споре, который начал не он и не мы, кое-кто помасштабней. Но мы еще поговорим на эту тему. Аристарх, ради бога, не увлекайтесь поединками с Фе-террористами. Даже с Кайманадами. Все они жертвы Фага. Простые исполнители, редко понимающие, что творят. И последнее. Наши эксперты разработали идентификат-программу, с помощью которой можно точно определить, кто перед нами друг или враг. Ваш знакомый или подосланный убийца, запрограммированный под знакомого, какой бы маскалад он ни носил. Программа вводится в память Трофима, личного инка. Понял. Это настоящий подарок. Мы немедленно вооружимся им. Гляжу, вы там в своем Контр-2 время даром не теряете. А я было уже приуныл. Да Сильва засмеялся. Вы нас тоже удивили, патриарх. Не поделитесь тайной, как вы узнали о Контр-2? А вдруг этой утечкой информации воспользуется наш враг? Не воспользуется. Тайна сия велика есть, ответил мрачно Железовский. Бегство. Мягкий, беззвучный, но ощутимо сотрясающий сознание толчок в голову изнутри застал Ставра за отработкой приемов астрокарате, или космобоя, как назвала Видана виды единоборств, предложенных Греховым. «Включи обработку», — тотчас отреагировал Панкратов. Домовой послушно вывел волну спрута в аудиодиапазон, и спустя мгновение из неимоверной дали, по первому впечатлению, прилетел голос пустоты. «Все, кто слышит, система, игровое поле. Оглянитесь вокруг. Флуктоактивность константы Дельта-М в пределах двух значений». Голос упал до шепота, стих. «Что он сказал?» — изумился Ставр. Инк послушно повторил загадочные фразы, добавил ворчливо. «Какую систему он имеет в виду под игровым полем, я не знаю. Но дальше речь, вероятно, идет о разнице масс протона и электрона. Интересно, кто скрывается за этим голосом? И что он пытается сообщить?» Ставр перебрал в уме варианты объяснений сообщению. Потом сразу засобирался, сворачивая тренировку. В последние дни он работал не с домашним инком, а на больших инк-системах Института внеземных культур, расположенного под Рязанью на берегу Оки, одной из самых чистых рек земного шара. Степан Погорелый все еще лежал в реанимационной камере клиники скорой помощи во Владимире. Врачи вытащили его из комы, но контактировать ни с кем не разрешали. И Панкратову пришлось самому продираться сквозь дебри физмат-расчетов, который когда-то проделал молодой фридманолог. Дело продвигалось медленно. Однако Ставр дилетантом в науке не был, и ждать, пока проблему за него решат другие, не любил. Уже к концу третьей серии F-анализ ситуации, смоделированной умником Иваки, дал приближенные параметры волновых пакетов, которые использовал Погорелый для прощупывания на Гуале. Оставалось, в принципе, проделать пару экспериментов, чтобы убедиться в правильности выводов. Но именно этого Ставр позволить себе не мог из-за риска получения новых ям в эвклидовые метрики мира. Да ему бы и не дали этого сделать ни эмиссар Фага, ни проконсула Синклита, знающие цену подобных открытий. Вечером Ставра вызвал в контору да Сильвы и предложил участие в абордаже галеона Тянь-Аньмынь. «Я не возражаю», — согласился Панкратов. «А с чем это связано? И что мы должны делать на борту галеона?» «Искать оружие, с помощью которого сегодня исполнители Фага уничтожили патрульный КОК с двумя пилотами в системе Чужой и едва не сбили машину с Виданой Железовской». Видимо, чувства Ставра отразились таки на лице, потому что Мигель поспешил добавить. «Она жива, хотя и получила шоковую дозу неизвестного излучения. В клинике управления остаться не пожелала. Лечится дома дедовскими методами. Готовься, включай себя в сеть спрута по коду АА, пароль печенек. Я тебя вызову». Ставр откланялся и через полчаса входил в квартиру Виданы, которую посещал всего один раз, но запомнил до мелочей. Еще отпуская такси, он выявил и тихую охрану девушки. Обойма Аргуса в количестве 5 душ с аппаратуры Нонвуд. Ее гостей, Забаву Боянову и мать Виданы. Но визит откладывать не стал. «Привет, Эрм!» — услышал он характерный пси-голос Бояновой, когда открыл засветившуюся зеленым светом дверь. «Не пугайся, все в порядке. Но девица в расстройстве. Эти бешеные псы слегка пощипали ей перышки». «Добрый день!» — приветствовал Ставр всех присутствующих, одним взглядом окидывая гостиную. Видана в чем-то полупрозрачно-дымчато-белом сидит в кресле с ногами, рядом мать, похожая на нее, как сестра. Боянова стоит у окна стены с кошкой на руках и поглаживает ее по спине. «Как это произошло?» «А тебе что за интерес?» — глянула на гостя Видана из-под лоби. «Не терпится проявить заботу?» «Дана», — укоризненно произнесла мать девушки. «Извините, Ставр, она действительно расстроена, да и скучает. Состояние скуки не стоит никаких душевных усилий», — хладнокровно сказал Ставр. «Я думал, что скука — достояние нормалов, людей недалеких». Видана фыркнула. «Отсюда вывод. Я человек недалекий. Теперь видите?» Ставр Панкратов, умный деловой и сильный паранорм, всегда знающий, что делать в каждую последующую минуту. «А слабо, Эрм, поскучать наедине с самим собой?» «Дана», — обеспокоенно проговорила Галена, переводя взгляд с дочери на гостя. Ее сбили из какого-то неизвестного уничтожителя, обернулась Забава, отпуская кошку. Этим делом занимаются пограничники. Но они люди, не заинтересованные в раскрытии преступлений на всей территории. Если хочешь, можешь присоединиться к мальчикам из бригады Гиделорма, которые расследуют нападение на свой страх и риск. Ставр хотел сказать, что шеф на эту деятельность добро не даст, но передумал. Благодарю за предложение. Я его принимаю. Извините за вторжение. Панкратов посмотрел на Видану. Я рад, что все обошлось. На этот раз. Но однажды, начав, террористы не остановятся на полпути и будут идти за вами следом до тех пор, пока... Не хотите взять меня на постоянный консорт-контроль? Ставр имел в виду компьютерную многодиапазонную связь по личной консорт-линии, поддерживаемую между абонентами постоянно. Вот еще, надменно поджала губы Видана. Мне только ваших советов не хватало. Галена беспомощно глянула на Ставра, потом на Забаву. Та улыбнулась. Не слушайте ее, мастер. У девочки режутся зубки индивера. Спасибо, что зашли проведать. Стар поклонился, передав Видане слоган без слов. Снежное завихрение, облако и струек эмоций разного плана, венок цветов, блик солнца на воде, свежий ветерок и запах луга. И вышел. Он понимал чувства девушки, но все равно в сердце зашевелилась грусть. Хотелось, чтобы его встречали в этом месте не так. Поскольку дома его никто не ждал, кроме домового и Терафима, Панкратов решил продолжить свои научные изыскания, и метро выгрузило его в транспортном портале Института внеземных культур. Работал он до позднего вечера, проделав два цикла предварительных и уточняющих расчетов взаимодействия пространств с изменяющейся геометрией и мерностью. Результат его ошеломил. Степан Погорелый не мог повлиять на Нагуаль ни одним из полей или излучений, потому что калибровку мира определял вакуум данного континуума, а не внешнее воздействие. Вакуум же, то есть физическая база Нагуаля, никому не был известен, в том числе и Степану. Как он превратил Нагуаль в многомерную яму, оставалось загадкой. Для меня, добавил Ставр, склонный к прямоте. Но, может быть, Левашову повезет больше. Разбуженный мозг требовал немедленных консультаций. И Панкратов снова заявился к начальнику погранотряда в системе «Чужой», чтобы поделиться результатами собственных вычислений и договориться о новых экспериментальных проверках эффекта Погорелова. Левашов тоже имел свои выводы, а вдвоем они сделали еще один шаг к решению, найдя попутно способ заткнуть яму в лесу под Владимиром. Удовлетворенные успехом, они пили ароматный гикос, кофе, выращенный на равнинах Марса, и обсуждали дальнейшие варианты поисков, когда по сети Спрута прошло сообщение о новых актах террора против интроморфов. Было совершено около 600 нападений, из которых почти половина закончилась трагически – смертью людей. Ставр и Левашов молча выслушали и статистическую раскладку волны террора. На мужчин в возрасте свыше 70 лет – 140 нападений, от 40 до 70 – 110, от 20 до 40 – 90, на женщин – 180 и на детей разного возраста – 80. Дети погибли почти все. «Шакалы!» — с трудом проговорил Левашов, массируя горло. Ставр был с ним согласен, хотя это слово не выражало всей глубины его чувств. Связавшись с управлением, он попросил дать имена погибших и через 2 минуты получил список. К счастью, ни родственников, ни друзей, ни даже просто знакомых в этом списке не оказалось. Убитые в основном были жителями Юга Азии и Севера Америки, хотя и на территории Славянского Союза их оказалось немало. «Похоже, начинается новый этап в человеческой истории», — сказал Левашов, провожая гостя. «Этап войны с инакомыслящими, вернее, инакоживущими. Нас хотят выжить с земли. Не будем же мы в самом деле воевать со всем нормальным человечеством?» «Я эр-мастер», — ответил Ставр, — «то есть воин. И, в принципе, мое дело именно война. Пусть со злом, но война. Однако воевать с людьми за выживание я не могу. Должен быть другой путь». «Другой путь — бегство с Земли и Солнечной системы». «Не уверен. Прощайте, Артур. Берегите свою коллекцию». Левашов с мрачной улыбкой пожал протянутую руку. В воскресенье 2 августа произошел страшный случай. В Москве на площади старых памятников один интроморф, вооруженный драконом, открыл огонь по людям. Прежде чем его обезвредили безопасники, он убил 45 и ранил 70 человек. Инцидент был настолько дик, что ему не поверили даже в отделе безопасности, пока не были подтверждены факты. Затем последовало заявление Алсадана, реакция Секона и ответ Всевечи, предписывающий ужесточение мер безопасности. А утром 3 августа, в понедельник, началась эмиграция интроморфов с Земли на планеты Солнечной системы и в другие звездные системы, не имеющие значительных поселений землян. К середине недели в начале робкая и спокойная волна эмиграции превратилась в повальное бегство, хотя паникой исход паранормов назвать было нельзя. Зато запаниковал отдел общественной безопасности УАЗ, подразделение которого кое-где попытались силой остановить ушельцев, ограничить их передвижение и перекрыть метро, что привело к обострению ситуации и новым столкновениям и жертвам. К концу недели количество эмигрантов достигло 200 тысяч человек, и Совет Безопасности вынужден был признать факт бегства, а также назначить комиссию по расследованию его причин. В комиссию вошли в основном работники правоохранительных органов, чиновники, коллеги, все вещи по правам человека и юристы Секона. Но из них лишь Гиделорм и Мигель да Сильва были интроморфами. Остальные представляли нормальное человечество, не слишком заинтересованное в расследовании, живущее в последние десятилетия по закону травы. Расследование началось с громкого скандала, организованного великим магистром Ордена магов и спиритов Шан Эшталаном, который заявил, что имеет свидетельство о множестве нападений, организаторами которых, как и маньяк в Москве, были якобы сами интроморфы. За эти свидетельства первому удалось зацепиться начальнику сектора стратегических исследований Ратибору Берестову, представить доказательства подтасовки фактов и обвинить Шан Эшталана в нечистоплотности и лжи, присовокупив к данному делу и результаты недавнего расследования об участии боевиков Великого Магистра в доставке на лед Антарктиды кластера монополей, что едва не привело к масштабной катастрофе. После изъятия кластера и транспортировки его к Солнцу в материковом щите осталась воронка глубиной в 6 километров. И все же следователи, подчиненные непосредственно Яранцеву, отыскали несколько драматических случаев, главными действующими лицами которых были паранормы, как жертвы, так и убийцы. Компания травли паранормов получила новую пищу. В костер странной войны были умело подброшены свежие поленья. Однако со второй декады августа объявилась новая напасть, затмившая эмиграцию паранормов, рост открытых на Гуале в Солнечной системе. Были обнаружены 22 невидимых образования, в том числе 10 на Земле. Особенно резко это было по-большому никто возле Копа-де Плата, а также по Нагуале на Тартаре и возле Чужой. Но и невидимый коралл в Солнечной системе, устроившийся возле Фаэтона-2, наглядно продемонстрировал свои возможности. За сутки из 10-метровой сжатой глыбы, превратившись в километровую гору с отростками, достигавшими 10, 20, а то и 100-километровой длины. На фоне общей паники, спровоцированной не без помощи эмиссара Фага, беды интроморфов отодвинулись на второй план. Да и волна террора против них стала спадать, отчасти от того, что они стали давать отпор, в основном же по причине участившихся провалов боевиков Фага, большинство которых принадлежало к Южно-Мусанскому союзу фундаменталистов и Южно-Азиатским униям, разного рода орденам новых религий и молодежным формированием ультраправых, радикалов и националистов. Провалы эти объяснялись скрытой работой отдела «Контр-2» и «Синклита-старейшин», которых не смутили угрозы президента Совета Безопасности и директора ОАС. Вскоре материала по терактам Гидлором накопил достаточно, чтобы объявить результаты расследования по всеобщему информвидению. На следующий день председатель Секона был найден мертвым возле двери своего кабинета. Убитыми оказались и все 5 человек обоймы прикрытия. Удар этот был неожиданным и страшным, потому что его никто не ждал, в том числе сотрудники и руководители «Контр-2». Однако они быстро оправились и провели беспрецедентное по быстроте расследование трагедии, обнаружив соглядатая Фага в своих рядах. Им оказался заместитель председателя Секона, близкий друг покойного Аркадий Лютиков. Взяла его бригада перехвата герцога буквально через 5 часов после обнаружения Гидлорма и его телохранителей. И был он настолько поражен случившимся, что не успел включить программу самоликвидации, которую тут же обезвредили пси-спецы «Контр-2». Но была программа для внутреннего пользования, записанная в мозг Лютикова эмиссаром Фага. Заместитель главы Секона знал немного, но и того, что знал, оказалось достаточно, чтобы Велизар в резкой форме предложил уйти в отставку комиссару 1ОБ Яранцеву, директору ОАС Шкурину и президенту Совета Безопасности Ал-Садану. По сути, это был ощутимый контрудар Фагу в сфере земного социума. К сожалению, почти ничего не решающий, ибо деятельность Фага сместилась в иную плоскость. Выиграв время с помощью террора, весьма успешно нейтрализовав интроморфов, он начал вторую стадию вторжения в метагалактический домен, вернее, усилил свою деятельность в этом направлении, принялся играть с основами основ мироздания, его вакуумом и пространством, его константами и законами. Этот уровень его влияния на метавселенную людям, в том числе интроморфам, был уже почти недоступен. Да и понимали, что происходит на самом деле и что может произойти в будущем, лишь единицы среди паранормов наиболее мощные умы. Контр-2 — это были Мальгриф, Велизар и Герцог. Среди ученых Ян Тот Мудрый. И еще один человек — экзоморф, скиталец, охотник-одиночка Габриэль Грехов. Угроза Велизара, конечно, на завербованных фундаментальным агрессором паранормов не подействовала. Просто заставила слегка отступить, признать кое-какие факты, согласиться на спецрасследование этих фактов и перестроить ряды, пожертвовав пешками, исполнителями самого низшего ранга, которые, в принципе, ничего не знали, так как находились в состоянии зомби. Зато Алсадан решил обратить на Велизара пристальное внимание, прекрасно понимая, что глава Всевечи не смог бы сделать заявление, не имея на руках козырей, собственной спецслужбы и сети информаторов-паранормов. Подтвердись подозрение, Велизара необходимо было ликвидировать как и начальников секторов стратегических исследований и пограничных проблем. Ратибора Берестова и Мигеля да Сильву. А с ними бывшего комиссара Прима ОБ Пауля Герцога. Решение о ликвидации Хасан Алсадан принял в 2 часа дня 11 августа, а в 3 часа с минутами об этом стало известно Герцогу. В бункере под Тибетом собрались всего трое – Железовский, да Сильва и Герцог. Их переговоры велись несколько минут. Мыслеобмен на 2 порядка информативнее и на 3 порядка быстрее речевого обмена. «Необходим упреждающий удар», — сказал Человек-гора, выделяясь могучим телосложением среди своих собеседников. Мрачен он был как никогда. «Хотя мы выявили не всех, кто помогает Фагу сознательно, даже их ликвидация позволит изменить ситуацию в нашу пользу и заняться другими делами, не терпящими отлагательств». «Велизар будет против», — сказал да Сильва. «Пружина сжимается, но еще до срыва далеко. Надо поймать их на горячем, то есть при попытке уничтожения других людей. Результат будет гораздо весомее». «Но я не уверен, что мы сможем определить место нападения и выставить контрзасаду. Как был убит Гидалорм? Почему ни один человек из отлично подготовленной обоймы его прикрытия даже не вынул оружие, не подал сигнал?» Да Сильва отвернулся. Вместо него ответил Герцог. «Смерть Ги и его ребят действительно загадочна. Все они умерли от остановки сердца, и у всех лица искажены изумлением и страхом. Да, именно изумлением и страхом. Это установлено точно. Что могло их удивить и напугать одновременно, неизвестно. Я покопался в архивах и нашел подходящие случаи 50-летней давности. Таким примерным образом были убиты коммигрантами ксенолог ИВК Вакула и F-аналитик Шорх. Эксперты-медики тоже констатировали смерть от остановки сердца. Но дальнейшее расследование показало, что к ним были применены мощные гипноиндукторы, ранее неизвестные. И все же совпадение настораживает. Уверен, здесь также поработали коммигранты, использовав что-то новенькое из своего арсенала. А может быть, и не из своего, а, скажем, из арсенала Гурах, каймана людей, людей войны. Их арсенал еще не найден? Вдаль разведки трудно скрыть цели поисков, но, тем не менее, кайманоидов ищут и найдут. Вы узнаете об этом тут же. Кстати, секреты их оружия мы выяснили. Их конструкторы работали, в принципе, где-то рядом с земными, но в иной плоскости и с другими материалами. Так что открытие это весьма продуктивно для наших исследователей и очень-очень интересно. Я сам был потрясен, когда узнал принцип действия генератора холода, по сути, компакт-преобразователя, генератора свертки пространства в струну, что сопровождается колоссальным поглощением энергии из вакуума. Разгадан и метатель пауков, стреляющий сгустками поля, в котором рвутся межатомные связи вещества. Происходит не аннигиляция, а тихий такой мгновенный распад. Осталось выяснить, что такое уничтожитель. Очень неосторожно примененный кем-то из слуг Фага в системе «Чужой» против пограничников. «Сегодня вечером я планирую операцию перехвата галеона Тянь-Аньмынь», сказал Да Сильва, с борта которого и выстрелили из уничтожителя. «Мои ребята пасут его и не дадут улизнуть под крылышко Барковича. Может быть, заодно пощупаем и командора? А если он и есть эмиссар? Представляешь последствия?» «Эмиссаром, скорее всего, является Алсадан или, на крайний случай, комиссар Прима Яранцев. Что же он в таком случае так неудачно нашел себе прикрытие? Комиссар Прима, как ширма, для таких дел не годится. Рано или поздно его засветят исполнители. Что и произошло, в общем-то. Нет, Демиург не Яранцев, не Алсадан, кто-то другой. Наш друг Камигрант Свиридов обвел меня вокруг пальца. И все же стоит заняться Барковичем. Слишком уж он спокоен, слишком уверен в себе. Не стоит увлекаться самодеятельностью, решительно сказал Железовский. Я провоцировал его дважды и остался цел. Вам это ни о чем не говорит? До Барковича дело дойдет, у меня к нему свои счеты. Но разрабатывать его сейчас не надо. Аристарх напрягся, сдерживая гнев, и пси-атмосфера в бункере буквально завибрировала от его молчания. «Как все-таки нас зажали, а? Паранормы. Как же все-таки человечество консервативно, инертно, боится всего нового и не любит своих детей, считая нас уродами? Это проявилось полсотни лет назад при возвращении конструктора, и это проявляется вновь при появлении фундаментального агрессора, о котором оно не имеет понятия. А когда поймет, будет слишком поздно». Герцог и Да Сильва обменялись взглядами. «Обидно», — кивнул с сочувствием бывший комиссар безопасности. Железовский посмотрел на него, как на слепого. «Моя жена говорит, что человечество не устает подтверждать истину. Ему нужен поводырь или тиран. Лишь тогда оно видит цель и идет к ней кратчайшей дорогой. Лишь тогда человек понимает, что такое жизнь, любовь и счастье, которое надо добывать в борьбе не на жизнь, а на смерть». «Она слишком хорошего мнения о человечестве. С недавних пор я тоже. Люблю отдельных людей, масс уже нет. Впрочем, это бесполезные сентенции бывшего индивера. До связи, охотники. Я еще здесь посижу, а вы идите по делам». Да Сильва вышел первым. Герцог на пороге оглянулся. «Аристарх, я все же посоветовал бы вам поставить себе за спину обойму прикрытия. Во всяком случае, во время походов по территориям, где сильно эгрегорное влияние наших противников. За вами начата персональная охота, а я не хотел бы плакать на ваших поминках. Тьфу, тьфу, суеверно сплюнули оба через левое плечо, и Железовский невесело улыбнулся, глядя на опустевший дверной проем. Бегство интроморфов продолжалось еще одну декаду и сошло на нет с началом других событий, хотя террор против них не прекратился, просто ослаб. По неофициальным статистическим данным отдела безопасности, Землю покинуло около 2 миллионов паранормов, лишь десятая часть которых осела в Солнечной системе. Остальные ушли на вновь открытые или колонизируемые планеты других звезд. Стадию социум террор ФАК закончил, добившись, казалось бы, основной цели — нейтрализации силы, способной ему помешать в дальнейшем. Впрочем, он и в самом деле основательно ограничил деятельность интроморфов, почти лишив их возможности влиять на события в большом масштабе и маневрировать ресурсами и живой силой. Однако добиться он не смог испугать воинов, ибо интроморфы, новая популяция человечества, была репродуцирована самим человечеством не в качестве более совершенной цивилизации, а в качестве ее защитной системы, в предвидении грозных событий, способных радикально изменить мир. Ставр прибыл на пункт сбора в бункер под Тибетом спустя полчаса после сигнала шефа и застал там Дасильву в момент экипировки. Мигель проверял, как работают компенсаторно-защитные системы бумеранга, его устройство камуфляжа. Костюм поочередно превращался то в официальный фрак пограничника, то в уник технаря-космена, то в экзотические национальные наряды разных народов Земли. Рядом с начальником сектора высились два гиганта в форме пограничников, в которых не сразу можно было угадать видцев-андроидов. Так, естественно, по-человечески они вели себя. «Переодевайся», — кивнул Мигель на второй бумеранг, лежащий в кресле. «Противник у нас серьезный, и дополнительная защита не помешает». С некоторым колебанием Ставр принялся натягивать защитный костюм, хотя был уверен, что тот не понадобится. Дасильва понял его колебания, однако ничего не сказал. Бросил аннигилятор. Пользоваться только в крайнем случае. Штавр закрепил шукру под локтем правой руки в специальном зажиме бумеранга, откуда он выскакивал в ладонь по мысленной команде. Сам Дасильва примерил другое оружие, нечто ажурное, бликующее, системы стержней вместо дула. Пояснил в ответ на взгляд напарника. Наши технари изготовили несколько кайманских метателей пауков, усовершенствовав их, естественно. Назвали «Пауклем». «Как на твой вкус, Паукль?» «Тебе не даю, нужен навык». Ставр думал иначе, но возражать не стал. «Витцы пойдут с нами?» «Витцы пойдут впереди. Я буду их ведомым». «Вот, почитай, пока». Дасильва передал Панкратову золотую пластинку пси-интенсионала с заданием. Ставр взвесил пластинку в руке, приложил к тыльной стороне ладони, подождал, пока та вся ссется под кожу. Теплая струйка пси-разряда поднялась по руке, проникла в голову. Через несколько секунд Ставр знал, что им предстоит сделать. Галеон Тянь-Аньмынь собирался возвращаться на базу, то есть на погранзаставу «Стрелец» для смены экипажа и профилактических работ. Именно в этот момент и можно было попытаться проникнуть на его борт и поискать загадочное оружие «Уничтожитель», с помощью которого F-террорист едва не погубил Видану Железовскую. «Ну, держитесь, мерзавцы», — мрачно подумал Ставр, вспомнив об этом. Кто-то появился в гостиной бункера. Ставр оглянулся и обомлел. На него смотрел командор погранслужбы Людвиг Баркович собственной персоны. «Это еще кто здесь?» — сказал он с великолепно разыгранным возмущением, разглядывая Панкратова, как бы издали, откинув голову. Мигель издал короткий смешок. «Ну как, хорош?» До Ставра не сразу дошел смысл вопроса. Потом он пригляделся к Барковичу и понял. «Фантом?» «Боевая оперсистема с полным эйтус-эффектом. Он тоже пойдет впереди. А эти орлы — его телохранители. А не перебор ли это? Для такого оперативного прикрытия нужен квалитет ответственности. Квалитет соблюден на самом высшем уровне. После операции я тебя представлю. Итак, выступаем. Или еще есть вопросы? Сразу отвечу. Прикрывают нас профессионалы. Но кто именно, знать не обязательно». «Надеюсь, не Гурах», — проворчал Ставр. Мигель улыбнулся, превратил бумеранг в серо-голубой уник, в каких щеголял весь научно-технический персонал внеземных исследовательских центров. Панкратов сделал то же самое, и они вышли в коридор вслед за первыми шагнувшими в камеру метро Барковичем сотоварищем. Галеон Тяньаньмэнь, китообразная туша с замысловатыми разводами выпуклых жил, по 70-метровому корпусу толщиной в 20 метров вплыл в ангар погранзаставы, как самделишний кит, и даже хвостом вильнул антенной генератора поля. Сопровождавший его спейсер погранслужбы Тифорес мигнул ходовыми огнями, выдал в эфир отбой режиму АА и тихо испарился, направляясь к объекту своего постоянного внимания, растущему, как на дрожжах, на гуалю. Галеон тоже расцветился огнями, как рождественская елка, плавно опустился на ребристый пол ангара, высунул язык пандуса и открыл люки, к которым сразу придвинулась вооруженная охрана заставы, люди и функциональные вицы, похожие на шестипалых псов. В этот момент в ангар в сопровождении двух внушительного вида молодчиков вошел командор погранслужбы Баркович, бросил подскочившему к нему начальнику охран обоймы: «Никого не выпускать до моего распоряжения, разгрузку не начинать, код ВВУ». «Есть!» — только и сказал, глядя ему вслед, оторопевший охранник. Однако неожиданности для него на этом не кончились. Буквально через минуту в ангар ворвались Мигель да Сильва и Ставр, сходу ошеломив охрану заявлением о проникновении на погранзаставу переодетых террористов. В этом и состоял план Мигеля — отвлечь охрану, под видом работников безопасности проникнуть на борт галеона и под шумок сделать свое дело. И когда кобра охранников связался с командором, находившимся, естественно, на земле, для чего понадобилось всего 2 минуты, и безопасники забрались в галеон, в ангар влетели еще двое, предъявив ошалевшему окончательно командиру охраны карт-бланш особых полномочий. Это были Пауль Герцог и один из его работников Левон Акутагава. Ставр их почуял, но, на удивление, у него не оставалось времени. Они знали, что делать в каждую секунду из отпущенных на всю операцию 8-10 минут. Оба видели весь объем галеона, знали, где располагается научный отсек, отсеки десанта, экипажа и техобслуживания, поэтому не отвлекались на переговоры и на поиски вслепую, наугад. Да и действовали они в темпе, недоступном простым смертным, пугая изредка попадавшихся на пути научников, предвкушающих отдых, и пограничников обоймы обеспечения, еще не оповещенных об особом положении галеона по коду ВВУ. Мигель на секунду раньше определил местоположение кармана потайного отсека в галеоне, откуда предположительно и вели огонь из уничтожителя, и повернул по кольцевой галерее опоясывающий корабль влево, контролируя одновременно передвижение отвлекающего отряда. Ставр молча рванулся за ним в дриблинг-режиме, успевая глядеть по сторонам, прикрывать тылы и следить за перемещением охранников. В этот момент троица во главе с псевдо-Барковичем входила в кокон-пассаж ходовой рубки галеона, где собиралась устроить шум и отвлечь на какое-то время пилотов, а также внешние службы. Спустя полторы минуты после вступления на пандус корабля десантники предстали перед глухим тупичком с кремалерами ручного привода люка и надписью «Аварийный выход». Тамбура нет. Без скафандров не открывать. «Здесь». Глазами показал Да Сильва, не выходя в пси-поле. Ставр кивнул, сосредоточиваясь. За люком шло помещение, примерно равное по объему ходовой рубки, надежно защищенное как от прямого проникновения, так и от поля сил, что говорило о важности упрятанных там от посторонних лиц вещей. Хорошо, что они не догадались забаррикадироваться под абсолютным зеркалом, — мелькнула мысль. Черта с два мы бы их обнаружили. Что-то недооценивает нас ФАК или его эмиссар. Мигель извлек из нагрудного кармана бесстыдник, генератор наведенной прозрачности, и секунд 15 безопасники разглядывали помещение с двумя его обитателями, возившимися с упаковкой какой-то крестообразной штуковины в дырчатом кожухе. Потом аппаратура защиты кармана учуяла подглядывание. Двое — кайманоид и юноша, почти мальчик, сын коммигранта Стенсона, мгновенно опознал Ставр, забеспокоились, и наступила пора активных действий. Досилева дважды выстрелил в торец коридора из своего паучьего пистолета. И пока в первый образовавшийся пролом лез его видеофантом, отвлекая обитателей кармана, сам нырнул во второй. Ставр последовал за ним, но успел лишь к развязке драмы. Мигель не стал демонстрировать свое умение мастера боя. Он просто еще раз выстрелил в кайманоида из нейтрализатора, а у юного Стенсона выбил из руки его оружие — генератор струнной свертки. Если бы Стенсон успел выстрелить из него, туго пришлось бы всем, и не только в галеоне, на заставе. «Не стоит, малыш», — сказал начальник СПП, покачав стволом нейтрализатора в ответ на попытку юнца. «С виду, конечно, в натуре этот юноша не уступает по силе и возможностям взрослым коммигрантам. Еще одно движение, и ты последуешь за твоим приятелем-крокодилом в мир, откуда не возвращаются». Стенсон замер, пожирая бездонно черными глазами, зрачки во весь глаз, лицо врага. Шумно выдохнул. «Стреляйте, иначе в следующий раз я вас убью». «Следующего раза не будет». Мигель выстрелил в коммигранта из парализатора, и тот обмяк. «Ставр, тащи уничтожитель в коридор, а я попытаюсь определить способ управления через местного инка». Затем в течение долей секунды Произошел пси-разговор Мигеля с герцогом. Это Стару понял. И с кем-то еще, с кем Панкратов не уловил. А также с инком, контролирующим защиту и обеспечение помещения. Чем он закончился, Ставр определить уже не успел. Вытаскивая жутко тяжелый, около 300 килограммов, кожух уничтожителя в коридор. Несчастный командир охраны погранзаставы, который, конечно же, не имел понятия о фаге, его эмиссарах и даже догадаться не мог об истинном смысле происходящего. Он просто выполнял свои обязанности. Потом, при разборе дела, мог только дополнить уже описанные события следующим эпизодом. Когда в галеоне началась пальба, открыли огонь пилоты, а вице ответили, стреляя по стенам и приборам из драконов. Из люка высунулся один из последних вошедших туда особистов и крикнул: «Носилки, быстро!» Тотчас же в ангаре появилась аэроплатформа в сопровождении врача скорой, и подвой сирены подлетела к галеону. Двое безопасников в форме научного персонала вынесли из галеона окровавленного человека, видеофантом, ведомый Мигелем, уложили его на платформу и вместе с врачом исчезли в тоннеле. Затем из люка, отстреливаясь, выскочили особисты и тоже убрались из ангара с криками: «Не давайте им высунуться!» Пока обалдевшие пограничники стреляли в люк и по корпусу галеона, все основные действующие лица благополучно добрались до метро и унеслись в неизвестном направлении. Командор Баркович, настоящий, прибыл на заставу через 2 минуты, предчувствуя недоброе. Его ожидания сбылись полностью. «Мы украли уничтожитель», — сказал Мальгриф. «Через день-два эксперты разберут его на части и сделают выводы. Потерь нет». «Знаю. Велизар не перестал работать с инком, что могло показаться проявлением невежливости, но начальник контр-2 знал ее причину. К сожалению, овладение тайной уничтожителя не решает наших основных проблем. На Гуале растут все стремительнее, и рост вакуумных флуктуаций вблизи них, а также изменение гамма-фона — результат их взаимодействия с континуумом нашей метавселенной. Это очевидно. Если на уровне социума мы еще можем противопоставить что-то фагу и его пособникам, то на уровне закона ничего. Или я ошибаюсь?» Мальгриф промолчал. Велизар мельком глянул на посетителя. «Вы почему-то ничего не говорите о расследовании причин гибели Делорма. Неужели ничего не удалось выяснить? Наши эксперты прибыли на место происшествия первыми, но приходится изворачиваться, чтобы противник не заподозрил утечки информации. Пока ясно одно. ФАК нашел нетрадиционный способ физической ликвидации интроморфов». «Это я знал без вас. Если не удастся выяснить, что это за способ, мы все обречены».